Мое пальто висело не в той комнате. Все спотыкались, ругались. Пальто изорвалось. Мои ботинки ходили не по тем лестницам. Топтались, падали, их каблуки отпали. Мои глаза смотрели не на те мелочи. Раскраснелись, плакали, потеряли видимость. Мои голоса отпевали не то прошедшее. Сбивались, хрипами пугали музыку. Мои стихи узнавали свои правила. Дарили буквам чужую жизнь.